Эстер стояла посреди комнаты. Борг, сидя в плетеном кресле, наблюдал, как она пытается запихнуть свой транзисторный радиоприемник в самый большой из чемоданов. «Ты знал, что он приедет?» «Конечно, знала. Я послала ему телеграмму и фотографию нашего дома. Вот где мы живем, приезжай, поломай всю нашу жизнь и не забудь захватить револьвер». «А как ты догадался?» «Конечно, это прекрасно согласуется с тем, что я собираюсь сейчас сделать». Револьвер лежал на столе рядом с Борком. Борг поднял его, опять положил на место. «Ну и куда ты едешь?» «В Каир. Я тебе уже говорила. Или ты думаешь, что я о чем-то договорилась с ним опять?» Борг покачал головой, хотя подумал именно это. «А кто забыл узнать, выпустили ли его из тюрьмы? Кто за весь день ни разу не оглянулся?» Олесе удалось запереть самый большой чемодан. Крышка пучилась, но все три замка защелкнулись. «Ты что, собираешься идти пешком?» «В деревне есть грузовик. Там встают рано, часа через два уже поднимутся. Если повезет, до этих пор к нам никто не придет. Здесь оружие нетрудно достать, если не ружье, то хотя бы нож. Он придет, придет, можешь не сомневаться, я его знаю. Он-то придет. И в этот раз он убьет нас. Наверное, ты уже понял, что он сумасшедший, а? Еще больше, чем мы с тобой вместе». Алиса села на чемодан. «И не забывай, — сказала она, — что я никаких преступлений не совершала. Мне это нравится. Ты... А исчезну я только на время. Если, несмотря ни на что, вы с ним как-то договоритесь, я снова появлюсь». Борг безуспешно пытался уследить за ходом ее мыслей. Он чувствовал, что стоит ему поспать хотя бы пару часов, и в голове прояснится. Потом он подумал, что ему лучше выпить. Он глотнул немного джина с тоником, но, конечно, стало еще хуже. Алиса принесла плащ и стала укладывать его в дорожную сумку. Борг взял револьвер, прицелился ей в сердце и сказал: «Ты останешься здесь. Ты все равно не попадешь. Да и на меня тебе, в общем-то, наплевать. Так что не пытайся себя обмануть. Мы уедем вместе», — сказал Борг. Он продолжал целиться ей в сердце. «Мы уедем по одному. И больше не пей». Похоже, ей впервые стало страшно. Возможно, потому что она никогда не видела его пьяным и не знала, как на него действует алкоголь. Левой рукой он налил себе джина, продолжая, как ему казалось, целиться ей в сердце. «Сядь», — сказал он. Она села на чемодан, глядя на Борка. «Я и не знала, что ты такой глупый. Ну что же, будем сидеть здесь и ждать, пока ты напьешься, а он отыщет какое-нибудь оружие и вернется? Ты понимаешь, что он умеет стрелять, в отличие от тебя? А что, по-твоему, он сделал с багажом? Вдруг он привез два револьвера?» Борг сделал большой глоток, чтобы напугать ее. То, что она сказала, было правдой. В каком-то смысле ему было на нее плевать. Но ему хотелось показать, что он самый умный из всех троих. Он допил все, что оставалось в бокале, и сразу понял, что просчитался. Через минуту он уже не сможет мыслить и действовать последовательно. Его сморит сон. Алиса отберет револьвер. Она унесет его, а он останется здесь совершенно беззащитный. И тут как раз явится Сорган Фрей. А скоро Алиса поймет по его лицу, каком он состоянии.